Глава шестая. Лана. Вчера после школы мы действительно зашли в школу боевых искусств. Надо сказать, серьезный вид с лица сына не сходил до того момента, пока мы не вышли на улицу. А стоило наконец оказаться вдвоем, как он заулыбался. «Самбо! Я определенно хочу самбо!» – выдает мой мужчина. «Мне хочется зажмуриться и не слышать эти слова. Может, все-таки...» «Нет, самбо, ты слышала, что тренер сказал? Внимание, выносливость, координация. Для основ самообороны это лучший вариант. Ну и плюс мы вовремя пришли. Попаду к таким же по возрасту, как и я». И это говорит ребенок 10 лет. «Нет, я горжусь сыном, но иногда мне становится не по себе от его взрослых и здравых мыслей. Не каждый взрослый так может размышлять». «Хорошо. Хорошо, попробуешь, а вдруг не понравится. Больше себя уговариваю». «Нет уж, ты сама говорила. Если начал, то доводи до конца». «Это касается совсем не этого», — хочу возмутиться. «И этого, мам. Ну ты что?» Останавливается, заставив и меня остановиться и посмотреть на него. «Мне это нужно, я знаю». Уверенный карий взгляд. «Хорошо. Наконец сдаюсь. Нет смысла сомневаться и пытаться свою неуверенность передать сыну. Будем пробовать». Натягиваю улыбку и беру за руку мальчишку. Этот разговор я прокручиваю, как только просыпаюсь. Будильник еще не звенел, и у меня есть время немного поваляться в постели и подумать. А стоит только подать сигнал будильнику, выключаю его сразу, но уже до слуха доносятся шаги сына. У него свой будильник. Слышу, как проходит в кухню, включает чайник, а потом заходит в ванную. В школе с утра все спокойно, погружаюсь в работу. Яна в перерывах забегает, рассказывает о том, как готовится и нервничает перед свадьбой, а она в эту субботу. И я теперь даже не представляю, как мне быть. Ведь договаривалась с бывшим, что он заберет Артема на выходные. Но после последнего с ним разговора я видеть его не хочу. Нашел, на ком играть и манипулировать. После уроков собираемся с сыном домой. Детей проводил до раздевалки, вернулся в класс. Пока собрала свои вещи, пока попрощалась с коллегами, прошло буквально минут 10, ну, от силы 15. А выйдя в холл, наткнулась на родительницу Гусева. «Марк позвонил мне и пожаловался на то, что у него болит голова. Вы видели, какая у него шишка на лбу?» Налетает на меня. «Мне он ничего не говорил», заверяю женщину. «А мне сказал, что вы его игнорируете», шипит мамаша. «Вот чего не ожидала от Гусева, так это такой наглой лжи. Где он?» Спрашиваю, оглядываясь. «Кто?» – не понимает женщина. «Сын ваш. Он в машине». «Тогда пойдемте». Накидываю пальто на плечи и тороплюсь к выходу из школы. «Зачем?» – семенит за мной. В голосе звучит недовольство. «Пусть скажет это при мне». Останавливаюсь на ступеньках. «Он не обязан», – возражает. «Еще как обязан. Отвечать за свои слова должен уметь так же, как и врет. Где ваша машина?» «Я своему сыну верю», – фыркает женщина. «Вон, красная», показывает в сторону парковки и направляется к машине. Я за ней. Мы останавливаемся у машины. В салоне сидит мальчишка. Заметив меня, отворачивается, сложив руки на груди. «Маркуш!» – открывает дверь Гусева. «Светлана Ивановна говорит, что ты врешь». «Ничего я не вру!» – отвечает пацан. «Тогда напомни мне, дорогой мой, когда же это ты подходил ко мне и говорил о головной боли?» «Я не обязан вам ничего напоминать», – морщит нос этот засранец. «А ты знаешь, что за ложь, клевету предусматривается наказание?» «Какое еще наказание?» – вскидывает взгляд и с опаской поглядывает на мать. «Вы в своем уме? Вы зачем пугаете ребенка?» «А вы объясните своему ребенку, что, достигнув определенного возраста, за клевету можно получить далеко не словесное наказание от учителя или директора школы. А ты, Марк, в следующий раз подумай, прежде чем затевать такое». Предупреждаю мальчишку и тороплюсь обратно к школе. У ворот уже ждет сын. «Ты где была?» Серьезный вопрос. «Ученика проводила до машины родителей», отвечаю. Забираю сумку из рук сына. «Спасибо», благодарю его. «Привет!» У подъезда нас с сыном ждет неприятный сюрприз. «О, привет, пап!» Протягивает руку сын. Тот отвечает с готовностью. «Привет!» «Артем, иди домой. Нам с папой поговорить нужно. Отправляю сына домой». «Ладно!» Вздыхает и скрывается в подъезде. «Тебе чего?» Спрашиваю Женю. «Свет, дай в долг. Не Юля говорит, как есть. У меня нет. Делаю шаг к подъезду. И эту тему мы закрыли, Жень. Не появляйся здесь, пока не решишь свои проблемы. Не дам тебе видеться с сыном, понял?» «Ну, Свет!» Качаю головой и захожу в подъезд, закрыв за собой дверь.